Первый ярус — храм предвечный. «Это решительно невозможно, Микаэль!» Окончательно теряя терпение, воскликнул настоятель. «Почему?» — с интересом спросил глава пауков. «Почему невозможно, если другие сети встроены по схожему принципу? Что мешает нам повторить структуру конкурентов?» «Потому что речь идет о силе нашей госпожи, а не о наборе микросхем и проводов!» За последние века Ингвар еще ни разу не был так возмущен. Новый ученик оказался настоящей пыткой для мастера и очень быстро превратил обычный день своего учителя в форменный кошмар. «Миллениум Лайт выстраивала свои коммуникации веками. Тысячи сотрудников следят за их состоянием, сотни призванных контролируют потоки энергии. И это только вершина структуры, обеспечивающей стабильную работу сети. У нас просто нет достаточного количества адептов для такой задачи. На одно изготовление связующих нитей уйдет много лет». «Провода — это прошлый век», — беспечно отмахнулся Маус. «Или даже позапрошлый. Я о другом говорю. Даже подконтрольной корпорациям сети существуют закрытые ресурсы. Тот же черный рынок работает только в цифре. Я не предлагаю устраивать революцию и менять сразу все. Можем начать с первого яруса. Мне только нужен доступ к источнику энергии. Разве я многого прошу?» «Тьма всемогущая, дай мне сил», — уставившись в потолок и прикрыв глаза, пробормотал старик. «Так что?» — безжалостно вырывая собеседника из его религиозного порыва, спросил Микаэль. «Когда начинаем?» «Никогда», — грубо ответил Ингвар. «Господин велел мне подготовиться к грядущим событиям. Обучить воинов, восстановить храмы и заполнить все накопители. Я не могу расходовать их силу на твои эксперименты, Микаэль». «Так а я про что говорю, мастер?» — возмущенно ответил глава пауков. «Я же не предлагаю просто пустить на ветер все запасы. Только малую часть, да и то с гарантией возврата. Если дело выгорит, то мы в несколько раз увеличим скорость наполнения сети. Я уже все просчитал». «Контроль, Микаэль», — вздохнул пожилой настоятель. В этот момент Ингвар уже в сотый раз вспомнил своего повелителя и его слова. Удивление могло быть очень разным, и те эмоции, которые сейчас испытывал старик, были гораздо сильнее, чем от встречи с Кэтрин. Тут хан оказался прав. «Господин велел мне обучить тебя контролю своего дара. Я намерен это сделать прямо сейчас». «Так одно другому не мешает, мастер?» — ослепительно улыбнулся Маус и создал перед собой небольшой серый экран. «Практика — наш лучший учитель. Смотрите, я уже все рассчитал». «Сосредоточься, Микаэль», — короткими импульсами, направленными в разные точки, разрушая чужую структуру, произнес настоятель. «Ты должен осознавать себя здесь и сейчас, чтобы не потеряться в мире энергии». Слова наставника не особенно впечатлили ученика, который отстраненно кивал и продолжал пялиться в остаток созданного терминала. Последний импульс разрушил полотно, но за ним обнаружилось еще одно, вдвое меньшего размера, но с теми же функциями. «Для примера расчета я взял данные рекреационной зоны «Ласковое утро», — не обращая внимания на гневный взгляд старика, сообщил Маус и продолжил увлеченно сбивать таблицу. «В общем, тут, конечно, не все, но общий смысл уже понятен. Я взял данные за 50 последних лет, финансовые отчеты, списки гостей, их посты в сети, отзывы, географию распространения новых клиентов, новостные сводки». Ингвар послал несколько импульсов, чтобы разрушить экран, но каждый из них встретил на своем пути равный по силе ответ. Маус даже не обратил на это внимания, а пожилой служитель предвечный сильно задумался. В следующие несколько минут, пока глава пауков готовил модель своего проекта к демонстрации, мастер обстреливал его со всех возможных направлений и тщательно следил за состоянием ученика. Итоги проверки наставника сильно удивили. Микаэль не только оставался стабильным сам, но и сумел обезопасить область вокруг себя. Атаки настоятеля никаких результатов не давали, и только трехкратное увеличение тренировочного давления сумело отвлечь главу пауков от его занятия, а это был уже почти боевой уровень. «Мастер!» — недовольно проворчал Маус. «Вы меня слушаете? Для кого я тут распинаюсь?» «Что там у тебя?» — Сдался старик и подошел ближе, чтобы полностью видеть экран. Территория влияния рекреационной зоны непрерывно растет, указывая на разноцветный график, произнес Микаэль. И не только на физическом уровне. Если наложить географическую модель на слепок сети, то получается, что влияние ласкового утра постоянно расширяется. Гости обновляют свое присутствие в комплексе с завидной регулярностью. А если у них недостаточно на это средств, то администрация тут же предлагает им более выгодные условия. То есть им важно вовремя обновлять привязку клиента, чтобы он продолжал работать на них. «Платить за посещение?» Не понял старик. «Нет», — покачал головой Маус и вывел на экран новую диаграмму. «Именно работать. Это карта энергопотребления комплекса за тот же период. Оно постоянно снижается, несмотря на то, что поток туристов растет с каждым годом. Я считаю, что они как-то подпитывают комплекс своими мыслями и желаниями». «Это возможно», — задумчиво кивнул Ингвар. «Мы наполняем осколки пути к храму предвечной по тому же принципу, но это очень затратно. Гости не могут этого не замечать, у них будет упадок сил, слабость». «Это если адептов 20», — с энтузиазмом ответил Микаэль. «Или 100. А если их 100 тысяч, то нагрузка распределяется равномерно, и заметить ее почти невозможно». «Когда я был молод, этому комплексу было уже не одна сотня лет», — произнес Ингвар. «У нас нет столько времени». «Нам столько и не нужно», — отозвался глава пауков и создал в воздухе копию своего терминала. «При текущем наполнении накопителя храма, это же он стоит на самом нижнем этаже?» «Он», — коротко ответил настоятель. «А еще есть?» — тут же уточнил Маус. «Еще 8, по одному в каждом из районов первого яруса», — отозвался Ингвар. Он уже понял, что сопротивляться бесполезно, и пытался только найти способ минимизировать потери от неуемной активности своего ученика. Микаэль на секунду замер, а потом картинки на обоих экранах замелькали с невероятной скоростью. «Идеально!» — рассматривая результат собственной работы, воскликнул глава пауков. «Мне понадобится 5% мощности каждого источника. Это позволит создать стабильную беспроводную сеть. Между системой корпов и нашей создаем буфер. Наполнение информации будет симметричным, но свой поток мы будем полностью контролировать. Зона покрытия накроет весь первый ярус, включая пустые территории, а импульсный режим позволит оставаться в тени и избегать внимания корпораций». Микаэль на ходу комментировал все свои действия, и на экранах постепенно формировалась странная энергетическая структура. С появлением под ней макета первого яруса все встало на свои места, и настоятель храма предвечной только удивленно хмыкнул. Главе пауков всего за несколько минут удалось создать рабочую схему полноценной сети на основе энергии тьмы. В другой ситуации испытания могли занять не один год, однако после нескольких часов общения со своим учеником Ингвар уже понимал, что первая проверка пройдет уже сегодня. «А кто этим всем будет пользоваться?» — спросил настоятель. «И зачем оно вам вообще нужно?» «Это источник дармовой силы, мастер», — охотно пояснил Маус. «Каждый пользователь будет прикреплен к нашей системе и будет подпитывать свой источник темными мыслями и негативными эмоциями. На первом ярусе этого добра предостаточно, просто раньше оно никому было не нужно. Что же касается самих пользователей, у меня есть минимум 2 знакомых, которые легко пересадят своих подчиненных на новую сеть. Остальное лишь вопрос распространения информации». «Интересное предложение», — оценив перспективы чужой идеи, подвел итог настоятель. «Пробуем?» — азартно спросил глава пауков. «Пробуем», — уверенно кивнул старик. 5% накопленной энергии действительно были не такой уж большой платой за эксперимент. 5 минут спустя в зале накопителя уже кипела работа. Ингвар создал несколько якорей для своего ученика и объяснил, как ими пользоваться. Маус получил доступ к энергии осколка и через него подключился к остальным святилищам. Вокруг главы пауков возник целый ворох серых полотен, на каждом из которых шел свой поток информации. «Пока просто запустим систему в тестовом режиме», закрывая глаза и замирая в центре своей рабочей зоны, произнес Микаэль. «Готовлю старт первых импульсов». Ингвару тоже достался свой монитор, на котором схематично отражалась карта яруса и расположение точек светилищ. «Первый пошел», — напряженно сообщил глава пауков, и расход энергии резко подскочил. Мгновением позже от глыбы источника разбежалась во все стороны волна призрачной энергии, а на экране настоятеля появился быстро расширяющийся круг. «Второй пошел. Третий». Фигура Мауса поплыла, и ему пришлось на мгновение отвлечься, чтобы стабилизировать собственное состояние. Первые из активированных накопителей вышли на постоянную мощность, и их зона покрытия приняла окончательную форму. Вскоре к ним присоединились остальные, но в момент подключения последнего произошел сбой. «Не работает», — пытаясь проанализировать картинку на мониторе, произнес Ингвар. «Вижу белые пятна, что-то мешает». «Вижу», — сквозь зубы выдавил Маус. «Стабилизируя систему, почти запустил». «Есть!» Заметив полную активацию девятого осколка и его выход на плановую мощность, воскликнул старик. «Работает во имя Великой Тьмы, это невероятно, Микаэль!» «Получилось». Устало улыбнулся глава пауков, который цветом лица напоминал один из своих экранов. «Что с пятнами?» «На месте», — коротко ответил настоятель, и его ученик подошел ближе, чтобы изучить картинку. В безлюдных территориях, на пересечении зон покрытия осколков, выделялись несколько неровных пятен, где течение энергии предвечной встречало на своем пути какие-то препятствия. Импульсы накопителей выделяли эти места как лучи гигантских сканеров, причем, судя по размерам, это были не конкретные точки, а что-то большое. «Как думаешь, что это такое?» — спросил своего наставника Микаэль. «В летописи храма нет упоминаний о чем-то подобном. Пустота за пределами районов никогда никого не интересовала», — пожал плечами старик. «Возможно, там скрыты разрушенные зачистками районы». «Возможно», — задумчиво ответил Микаэль и достал из кармана точную копию коммуникатора своего начальника. «Но в любом случае лучше нам сразу сообщить об этом боссу». «Не нужно пока беспокоить господина», — покачал головой настоятель. «Сами проверим. Бессмертные легко справятся с первоначальной разведкой, а мы пока закончим с начатой работой. Ты готов продолжать, Микаэль?» «Готов», — улыбнулся в ответ призванный.